Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, принадлежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-то конкретной зоны проповеди, он путешествует с проповедью по всему миру – Польше и России, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан, и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе, его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Воскресенье, 21 мая. По случаю воскресенья мы решили провести импровизированную воскресную программу в городском парке Владикавказа. В парке было много людей, все они приняли участие в программе. Жители этого городка очень благочестивы, они выглядят невинными, как дети. Возможно, так сложилось благодаря тому, что этот регион изолирован от окружающего мира, и люди здесь еще не так сильно осквернены западной цивилизацией. Я заметил, что по вечерам они гуляют по улицам, совершенно не боясь нападения преступников. Люди активно участвовали в программе. Парни и девушки, мужчины и женщины без остановки пели и танцевали в киртанах и безудержно смеялись, когда мы показывали такие спектакли, как «Птичка в клетке» и «Лодочник и ученый». Говинда Махарадж и Шри Прохлад исполняли главные роли, а я с переводчиком стоял сбоку и словами и жестами объяснял происходящее. Наш последний киртан длился несколько часов. В нем принимали участие несколько сотен человек. В какой-то момент я почувствовал усталость и присел на краю сцены, на которой продолжалась программа. Кто-то сказал, что я являюсь духовным учителем этого движения, и многие люди начали подходить и просить духовных благословений. Одна искренняя пара, отец и мать, которых я уже видел на предыдущей программе, попросили меня дать их ребенку новое имя, духовное имя. Я неохотно сказал: «Называйте его Кришнадас». И до этого ко мне часто обращались многие родители с просьбами дать их детям новые имена. У переводчика Шри Говинды я спросил, насколько они были серьезны, и он сказал, что родители считают такую возможность большой честью, и что они будут называть ребенка всю жизнь тем именем, которое я дам. Так и пошло. Ко мне поочередно подходили родители, и я давал имена, такие как Гангадаси, Бимадас, Кришнаприя и Радакунда. Я раздал, таким образом, должно быть, более 30 имен. Позже, когда я прогуливался по улице, дочитывая свои круги, ко мне и вправду подходили люди и благодарили меня за имена, которые я дал их детям. От всего этого складывалось изумительное впечатление. Понедельник, 22 мая. Некоторые люди, побывавшие вчера на программе в парке, сегодня утром пришли в храм. В частности, я заметил одну женщину с 6-летней дочкой. Они вчера были в восторге от программы, и под конец программы я отдал девочке свою гирлянду, сделанную из роз. Когда ее мама спросила, можно ли было поговорить со мной, я сказал Шри Говинде пригласить ее вместе с дочерью в мою комнату. Эта женщина рассказала мне, что сегодня утром ее дочь вошла к ней в спальню и разбудила ее. Маленькая девочка сказала маме, что теперь она должна следовать 11 библейским заповедям. Но мать возразила, что в Библии только 10 заповедей. Тогда девочка сказала: «Нет, есть еще 11-я заповедь, в которой говорится, все матери должны слушаться хороших советов своих дочерей». Когда мать спросила у дочери, есть ли у нее какой-нибудь хороший совет, дочь ответила: «Да». Начиная с сегодняшнего дня, ты должна петь песенку «Харе Кришна» и следовать 4 регулирующим принципам, о которых вчера вечером говорил тот человек. Сегодня вечером мы сели на поезд до нашего следующего пункта назначения – Ростова-на-Дону. Примерно через пару часов поезд остановился на одной из станций. Глянув в окно, я заметил, что это была та самая деревня, где люди поклоняются полубогу Вастраджи. Вдруг на пороге нашего купе появилась девочка с небольшим чемоданчиком в руках. Не заметив меня, она спросила у Тамашлоки, моего слуги: «А где Индрадюмна с вами?» Уттамашлока, с открытым от удивления ртом, глядя на нее, ответил: «Он здесь», и показал на меня. Я был удивлен не меньше Уттамашлоки. Она повернулась ко мне и сказала: «Индрадюмна с вами, 10 дней я буду путешествовать с вами». Я посмотрел на нее поближе и узнал, это была та самая Надя, девочка, которая сидела рядом со мной на программе в этой деревне. «Надя», — сказал я, — «погоди минутку, ты ведь ребенок, как же ты можешь путешествовать со мной?» «Что здесь вообще происходит?» — спросил я, повернувшись к Шри Прохладу. Но Надя спокойно положила свой чемоданчик под сиденье и села рядом со мной. В этот момент, когда поезд уже тронулся, на пороге нашего купе появилась ее мать и сказала: «Она упрямо хотела путешествовать с Индрадюмной с вами. Она закатила такую истерику. Что я могла поделать? Она так настойчива. Она хороший ребенок, хорошая преданная. Я через неделю приеду и заберу ее, когда вы будете в Краснодаре». С этими словами мама поспешила из поезда. Вот так вдруг я оказался вместе с 9-летней девочкой, которая, сидя рядом со мной, внимательно, с удовлетворением смотрела на меня. Я спросил ее: «Ты хочешь есть?» «Да, Индрадюмна с вами», — ответила она. Я приказал Уттамашлоке достать какого-нибудь просада. Потом она сказала мне: «Я хочу остаться с вами навсегда». Я потерял дар речи. Она терпеливо ждала моего ответа. В конце концов я сказал: «Поговорим об этом позже», и отправил ее спать в купе к Мадаве Даси. Через 2 остановки мы только начали готовиться к отдыху, и вдруг услышали киртан, пока поезд останавливался у платформы в другой деревне. Выглянув из окна, мы увидели 15 преданных, которые в блаженстве пели и танцевали на станции. Каким-то образом они узнали, что мы ехали на этом поезде, и пришли поприветствовать нас в течение 3 минут, пока поезд стоял в этой деревне. Когда поезд тронулся, они побежали и стали давать нам через окно разнообразный вкуснейший просадом. Я увидел 5 тортов, соки и особое блюдо национальной кухни, которое называется хачапури. Это что-то похожее на парадхи с сыром. И, к нашему великому удивлению, они были горячими, от них шел пар. Как точно эти преданные все рассчитали. Вторник, 23 мая. Утром в Ростове нам позвонили по телефону и сказали, что Ниранджани с вами было отказано в праве въезда в Россию. Он находился в Тбилиси, в Грузии, и на машине выехал оттуда на юг России, чтобы встретиться с нами, но его в страну не пустили. Это была настораживающая новость. Еще одна зловещая новость такова, что российские представительства за границей больше не выдают визы преданным ИСККОН, желающим посетить Россию. Я обеспокоен тем, что, может быть, больше не смогу вернуться сюда. Это неприятная мысль, поскольку я уже много лет проповедую здесь. Это делалось тайно даже во времена коммунизма, и, кроме того, я дал здесь посвящение более чем 350 ученикам. Среда, 24 мая. Прочитав утром все свои круги, мы отправились в Ростовский храм на дневную программу. После лекции Говинды Махараджи мы устроили мощный киртан и вышли из храма с киртаном на соседние улицы. Храм находится в достаточно бедном районе, там только грязные улицы. Пока киртан продолжался, Говинда Махарадж сказал мне: «Здесь рядом находится цыганский хутор. Давай пойдем и устроим там киртан». Через несколько минут мы уже были у этого цыганского лагеря. Дома там стоят по кругу, как кибитки в таборе. Мы начали петь в центре этого пространства. Неожиданно цыгане, одетые в свои яркие традиционные наряды, повалили к нам из всех домов. Они с удивлением глазели на киртан. Нас окружила толпа в несколько сот цыган. Они подхлопывали в ладоши и немного пританцовывали. Через некоторое время мы остановили киртан, и я сказал несколько слов, вдохновляя их петь и танцевать вместе с нами. Когда я напомнил им, что их предки изначально жили в Индии, в подтверждение этого факта толпа одобрительно шумела. И когда мы продолжили киртан, начался трансцендентный хаос. Все цыгане стали безудержно танцевать и петь вместе с нами. И так продолжалось несколько часов. Под конец, когда, стоя в стороне, я отдыхал, ко мне подошла группа цыганских мальчишек, и с открытыми ртами они уставились на меня. Немного постояв, не шелохнувшись, они начали разговаривать между собой, а потом вытолкнули вперед одного мальчика, который, пристально глядя на меня, спросил: «Ты кто? Бог? Всемогущий?» Я улыбнулся и ответил: «Нет, я маленький слуга Бога». Четверг, 25 мая. Мы провели харинаму и программу в центре Ростова. Милиция все время сопровождала нас на харинаме. Я не беспокоил Ачарья Нидхи вопросами, зачем они шли за нами, поскольку помнил, что в прошлом году именно здесь казаки угрожали нас избить. На сегодняшней программе, когда Говинда Махарадж попросил после лекции задавать ему вопросы, один человек встал и вызывающе сказал: «Зачем вы пришли на казацкую землю?» В этот момент некоторые мужчины задних рядов стали подходить к сцене, и мы уже подготовились к схватке. Но Говинда Махарадж очень спокойно стал отвечать на этот вопрос, подчеркивая, что это земля Бога, и каждый здесь имеет право жить и поклоняться Богу так, как считает нужным. После такого ответа в зале раздались аплодисменты, и атмосфера разрядилась. Но я чувствовал, что те люди хотели крови, и что они встретятся нам снова. Оставшаяся часть программы прошла без инцидентов. Пятница, 26 мая. Сегодня утром мы выехали из Ростова дальше на юг, в Краснодар. Когда мы уезжали из храма, с десяток моих учеников подошли близко к машине, чтобы проводить меня. У многих из них на глазах были слезы. Все они пристально смотрели на меня, зная, что теперь очень долго не смогут увидеть меня, возможно, в течение года или дольше. Когда мне приходится уезжать, это всегда тяжело для нас, и для меня, и для учеников. Но я думаю, что мне это переживать труднее, поскольку ученикам приходится разлучаться с одним человеком, которого они любят, а мне — со многими. Единственное утешение для меня в таких ситуациях в том, что скоро я окажусь в обществе других учеников в следующем городе нашего маршрута. И действительно, когда мы прибыли в Краснодар, нас с энтузиазмом встречали более 250 преданных. Среди них было много моих учеников, которые уже очень давно не видели меня. Вместе танцуя и воспевая святые имена Господа, мы обменивались любовными чувствами. Потом вместе с Говиндой Махараджем мы сели на Вьясасану и приняли традиционное омовение стоп и гуру пуджу. Когда преданные подходили, чтобы предлагать цветы, мы давали каждому по гулабджамуну, которые плавали в сахарном сиропе в большой кастрюле, стоявшей прямо перед нами. Я сидел с левой стороны, поэтому я первый давал каждому преданному гулабджамун, после чего этот преданный предлагал мне цветок. Потом с гулабджамуном и другим цветком в руках преданные поочередно предлагали цветы стопам Говинды Махараджа, но я постоянно смеялся, потому что каждый раз, когда они предлагали Махараджу цветы, сироп с их гулабов капал ему на стопы. К концу этой церемонии его стопы были полностью облиты липким сиропом от гулабджамунов. А маленькая Надя, которая во время путешествия с нами постоянно находилась рядом со мной, так объелась гулабов, что не могла стоять на ногах. Суббота, 27 мая. Я сильно устал от многодневного путешествия, и сегодня утром мне было тяжело вставать. Говинда Махарадж, заметив мою усталость, сказал мне не ехать на программу. За дополнительное свободное время я попробовал ответить на полученные письма, но вместо этого просто заснул за компьютером. Я чувствую себя неловко, поскольку знаю, что ученики с нетерпением ждут моего ответа. Мне нужно ответить более чем на 300 писем. Но что я могу поделать? У меня такой напряженный график. Беспрерывные путешествия то там, то здесь, и так много проповеднических обязанностей. Дорогие мои ученики, пожалуйста, простите меня. Кроме того, мне пришлось изменить поклонение божествам. Еще несколько лет назад на проведение пуджи божествам каждый день я мог отвести час или больше. Но годы идут, у меня стало больше обязанностей, другие виды служения стали важнее. Сейчас я путешествую просто с моим Нарисимха-шалограммом. На пуджу у меня уходит всего 10 минут. Днем я ношу шалограмм на груди, вместо того, чтобы оставлять его беззащитным в квартирах и гостиницах, где я останавливаюсь во время путешествий. На настоящий момент я передал поклонение другим моим божествам, нескольким своим ученикам в Польше. Мои дорогие повелители, пожалуйста, простите меня. Пожалуйста, примите мою беспрерывную проповедь обусловленным душам и ученикам как служение вам. Сегодня утром Шри Прохлад снял со своей правой руки повязку. К нашему облегчению рука хорошо зажила. Несколько дней назад Прохлад получил во время киртана травму. Безумно танцевавший преданный толкнул Прохлада в стену и сильно придавил его руку. Я сказал преданным отвезти его в больницу. Вернувшись из больницы, Шри Прохлад рассказал нам шокирующие истории о том, как обстоят дела в русских больницах. Преданные провели его в приемное отделение, где люди, многие в тяжелом состоянии, уже 4 дня ждали очереди на прием к врачу. Там было грязно, а медсестры ни на кого не обращали внимания. Один человек от сильной боли постоянно падал с носилок. К нему никто не подходил, чтобы помочь. Поэтому Шри Прохлад вместе с другими преданными каждый раз поднимал его и укладывал обратно на носилки. Пока преданные ждали приема, к Прохладу подошел человек и спросил, не было ли там поблизости сестер из Хари Кришна, имея в виду преданных монахинь. Этот человек объяснил, что в соседней комнате умирал его отец, и он хотел, чтобы монахиня из Хари Кришна провела отпевание. Шри Прохлад огляделся вокруг, ища глазами матаджи, женщин преданных, но увидев, что в больницу никто из них не приехал, извинился перед человеком, который после этого ушел разочарованный. Каким-то образом, всего через 3 часа Шри Прохлад смог получить помощь, попав на прием к главному нейрохирургу, который заверил, что травма была не очень серьезной. В разговоре с ним Шри Прохлад был очень поражен, когда узнал, что этот врач, так же, как и большинство других врачей такой же квалификации, получает всего 100 тысяч рублей в месяц, что составляет примерно 20 американских долларов. Учитывая, что нам когда-либо может потребоваться серьезная медицинская помощь, путешествие по России заключает в себе большой риск, ведь медицинское обслуживание здесь не на очень высоком уровне. Во многих местах стоит оборудование, выпущенное еще в 60-е годы. Необходимых лекарств не хватает даже в больших городах. Воскресенье, 28 мая. Последнюю неделю мне снятся дурные сны. У меня это часто бывает после проведения инициации. Шрила Прабхупада говорил, иногда преданный принимает в ученики грешных людей и в процессе нейтрализации последствий греховных поступков, переходящих от такого ученика, гуру приходится видеть дурные сны. Но, тем не менее, духовный учитель настолько добр, что, не обращая внимания на дурные сны, которые снятся из-за грешных учеников, он занимается этим нелегким делом спасения жертв Кали-юги. Поэтому после получения инициации ученик должен быть чрезвычайно внимателен, чтобы больше не совершать ни одного греховного поступка, который может принести трудности и ему самому, и духовному учителю. Перед божествами, перед жертвенным огнем, перед духовным учителем и перед вайшнавами честный ученик обещает больше не заниматься греховной деятельностью. Поэтому не стоит грешить, тем самым создавая проблемы. Шримад-Бхагаватам, песня 8, глава 4, текст 15. Но прошедшей ночью я видел очень интересный сон. Мне приснилось, как 3 прекрасных гандхарвов с золотыми крыльями появились в моей комнате, излучая вокруг себя яркое сияние. Я из-за чего-то был расстроен, но жестами и выражением своих благодушных лиц они дали мне понять, что все будет в порядке. Они сказали, что защитят меня и что мне не нужно ни о чем беспокоиться. Утром я проснулся совершенно умиротворенный. Хотя это было всего лишь во сне, так или иначе, это дало мне силу и вдохновение. Сегодня утром я разговаривал по телефону с Ниранджаной Махараджем. В московском аэропорту ему разрешили въезд в Россию. После лекции я один вышел на прогулку в сад Краснодарского храма. Было прекрасное теплое весеннее утро. Вокруг множество ароматных распускающихся цветов. Жужжали пчелы, и повсюду летали бабочки. Обстановка была просто очаровательной. Под цветущей яблоней я увидел скамейку и присел на нее, чтобы дочитать свои круги. Вдруг я понял, что впервые за многие годы в этот момент я оказался один. Моя жизнь, как жизнь странствующего проповедника, 24 часа в сутки проходит на виду у других людей. Я начал смаковать эти моменты. Передо мной открылся новый мир. Я вспомнил об одной книге, которую читал еще ребенком. «На Западном фронте все спокойно», — называлась она, и в ней рассказывается о жизни солдата из французских окопов во время Первой мировой войны. Во время затишья в битве он замечает бабочку, Ее красота резко выделяется на фоне смерти и разрушения, царящих вокруг. Стараясь приблизиться к чему-то прекрасному и полному жизни, он встает в своем окопе, чтобы коснуться бабочки, и тут же его убивает незамеченный враг. Я подумал, что тоже нахожусь в затишье во время битвы. Конечно, битва проповедника проходит не посреди смерти и разрушения, но во время своих путешествий он постоянно видит реальность рождения, смерти, старости и болезней. А здесь, в России, уровень жизни настолько низок, что людям просто приходится бороться за свое существование. Итак, созерцая спокойную и умиротворенную обстановку вокруг, я отождествил себя с этим солдатом. Вдруг на тропинке под деревом появился Говинда Махарадж. Он спросил: «Махарадж, что ты здесь делаешь?» «О, просто наслаждаюсь минутами покоя», — ответил я. Он засмеялся. «Это на тебя не похоже. Пойдем, пора отправляться в Новороссийск. В этой жизни тебе не будет покоя. Нам еще нужно много проповедовать. Пойдем, преданные ждут. Отдохнешь в следующей жизни». Вставая, я оставил свои маленькие мечты в саду и пошел с Махараджем к машине. Вы прослушали вторую передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шилы Индрадюмны с вами. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время. Передачу подготовили Мурари Кришнадас и Сурабхи Деви Даси.